У тебя еще тот видок, босс. Как будто тебя сильно тряханули, — заметил невысокий жилистый молодой человек с веснушками, рассыпанными по всему лицу и курчавыми рыжими волосами. В джинсах, майке и спортивной куртке в клетку Ти-Джей ничем не напоминал следователей, работавших в Калифорнийском бюро расследований, самом консервативном правоохранительном учреждении штата. Впрочем, в Ти-Джее практически все было исключением. Ти-Джей Скенлон, холостяк в свои почти 30, жил на холмах Кармалвелли, и дом его представлял собой странную развалюшку, которую можно было бы принять за диораму в музее контркультуры, посвященную Калифорнии 60-х. Ти-Джей имел склонность работать в одиночку, в отличие от большинства других сотрудников КБР, действующих, как правило, в паре. Однако в данный момент постоянный коллега Дэнс находился в Мексике по делу об экстрадиции, и Ти-Джей не преминул воспользоваться шансом, чтобы помочь ей, а заодно познакомиться со знаменитым сыном Мэнсона. Не тряханули, а просто удивили. Она рассказала им, как шел допрос до того момента, когда Пэл вдруг бросился на нее. В конце концов, под скептическим взглядом Ти-Джея Кэтрин не выдержала. «Ладно, ты прав. Он меня действительно немного тряханул. Конечно, мне и раньше угрожали, но его угрозы были значительно страшнее». «Значительно страшнее?» — переспросил Хуан Миллер, высокий, смуглый молодой детектив из следственного отдела УШОМ, управления шерифа округа Монтеррей, располагавшегося неподалеку от здания судебных заседаний. «Да, потому что это были очень спокойные угрозы», — отметила Дэнс. «Радостные угрозы», — вмешался Ти-Джей. «Всегда понимаешь, что ты делаешь что-то не так, когда они перестают орать и начинают говорить шепотом. Малышам приходится подолгу оставаться одним». «И что же случилось?» — спросил Сандовал, которого больше занимало продвижение расследования, нежели угрозы в адрес Кэтрин. «Когда он стал отрицать факт знакомства с Хэроном, я не заметила никаких признаков стрессовой реакции. И только когда я завела его насчет заговора полиции, Пэл начал демонстрировать подчеркнуто негативные эмоции, ну и телодвижения, отличные от исходного уровня». Кэтрин Дэнс часто называли детектором лжи в женском теле, но эта квалификация не совсем точна. На самом деле она, так же, как и многие успешные специалисты в кинесике, исследователи, была детектором стресса. А стрессовые реакции — главный признак лжи. Как только Кэтрин замечала стрессовые характеристики у допрашиваемого, она начинала копать до тех пор, пока допрашиваемый не сдавался. Эксперты по кинесике выделяют несколько различных типов стрессовых реакций. Некоторые из них возникают, когда человек говорит не всю правду. Дэнс называла этот тип стрессом обмана. Но часто люди испытывают общий стресс, возникающий в основном тогда, когда они чувствуют себя неуверенно и нервничают, и он не имеет никакого отношения к лжи. Подобный стресс сходен с тем, который мы все ощущаем, когда опаздываем на работу, или когда нам нужно выступать перед большой аудиторией, или же когда нам угрожает физическая опасность. Кэтрин обнаружила, что о названных двух типах стресса свидетельствуют разные типы кинетического поведения. Она добавила: «У меня возникло ощущение, что Пэл утратил контроль над беседой и не мог его вернуть, и потому вышел из себя». «Даже несмотря на то, что твои слова поддерживали его вариант защиты?» Долговязый Хуан Миллер рассеянно почесал левую руку. Между указательным и большим пальцем у него остался шрамик, остаток удаленной бандитской татуировки. «Именно». И вот тогда-то воображение Кэтрин совершило один из привычных для нее неожиданных бросков от А к Б и от него к Х. Она не могла объяснить, почему они происходили, но всегда умело их использовала. «А, кстати, где убили Роберта Хэрона?» Кэтрин подошла к карте округа Монтеррей на стене кабинета Сандовала. «Вот здесь», — прокурор ткнул пальцем в участок внутри желтой трапеции. «И там же расположен колодец, в котором обнаружили молоток и бумажник?» «Да, примерно там. Колодец находился в четверти мили от места преступления в жилом районе». Дэнс пристально смотрела на карту и чувствовала, что Ти-Джей также пристально смотрит на нее. «Что случилось, босс? У вас есть фотографии колодца?» Сандовал порылся в папке. «Эксперты Хуана сделали много снимков». «Криминалисты душки, любят свои игрушки», — заметил Миллер. И в устах такого бойскаута рифмовка прозвучала довольно странно. Он смущенно улыбнулся. «Просто подцепил где-то». Прокурор достал стопку цветных фотографий, перелистал их и нашел те, что нужно. Взглянув на фото, Дэнс спросил Ти-Джея: —